Правило 44. Оставайтесь молодым. Я уже говорил, что если вы волнуетесь о том, что стареете, вам следует прекратить волноваться, так как вы ничего с этим поделать не можете. Это неизбежно. Почему же правило называется «оставайтесь молодым»? Физическое и неизбежное старение ждет каждого из нас. Пытаться сопротивляться ему с помощью нытья бесперспективно. И все же лучше оставаться молодым. Под этим я подразумеваю быть молодым эмоционально. Однажды Билли Коннелли во время своей передачи нагнулся, чтобы поднять с пола упавший предмет, и поймал себя на том, сделал это кряхтя. Прежде Билл за собой такого не замечал, но решил не придавать этому значения. Мало ли существует признаков приближающегося старения, если из-за каждого расстраиваться оно наступит гораздо раньше, чем могло бы. С тем же успехом можно назвать старой вешалкой и перестраховщиком человека, который начинает кутаться при малейшем признаке простуды. Или назвать старческим заскоком привычку ездить отдыхать в одно и то же место на протяжении многих лет. Но ведь не все любят разнообразие, некоторым больше по душе знакомые и насиженные места. Недавно я читал о человеке, который взял с собой 78-летнего отца в путешествие по островам Греции. Жалуется, что ему было очень непросто. С другой стороны, одна моя знакомая, дама в свои 60 с лишним, говорит, что чувствует себя так же, как 21. Оставаться молодым значит испытывать новые ощущения, не жаловаться и не брюзжать. Это не значит, что нужно стоять в стороне от жизни или бросать кататься на велосипеде только потому, что вам кажется, будто уже поздно. Кстати, если вы еще молоды, я прошу прощения, но однажды вам это пригодится, поверьте мне. Оставаться молодым значит пробовать что-то новое, бывать в новых местах, быть в курсе веяний моды, быть открытым для всего нового, не воспринимать все в штыки. Стоит прочесть это еще раз. И не осуждать все подряд. Не останавливайтесь на достигнутом. Оставаться молодым значит иметь незамыленный взгляд на жизнь, интересоваться новым, быть готовым к приключениям. Молодость – это состояние души.